Глава 8. Поцелуй смерти. Стеклянная квартира на проспекте 9 драконов. «Этого не может быть!» — шептал оцепеневший Авадон. «Ты же умер!» «Да ладно!» — кривясь от боли, ухмыльнулся Авель. «Я застал то время, когда у вас там один парень, как его имя, кажется, Иисус. Вот он тоже воскрес из мертвых, и почему-то тебя это не удивляет. Ладно. Я проиграл. Очень глупо. Доверился зеленой чешуйчатой сучке». Лукреция повернулась и пронзила его взглядом. «Я специально созданный искусственный демон», — сказала она с великим достоинством. «Мы преданы хозяину, даже если этого не хотим. Так заложено в нашей природе. И никакая реальность с отсутствием волшебства этого не меняет. Так младенцы инстинктивно любят родителей. Ты бы, дурак, хоть демонологию для чайников на досуге почитал. Я хорошо сыграла. Искренне. Старалась даже думать, как предательница, обманывая саму себя. Классно я тебя наколола, тупой синий ублюдок». «Все-таки зря Господь создал баб», — тяжело вздохнул Авель. «Все зло на свете от них». Агарес присел на корточки и повернул Авеля, осматривая рану. «Жить будешь», — кивнул он. «Сейчас отвезем тебя в больницу, а пока давай выкладывай. Мне тоже весьма интересно, каким образом ты выжил в драке с Каином и почему оказался здесь, с синей мордой, да еще в качестве повелителя мертвецов и духов огня. Лукреция, сделай ему перевязку. Не надо корчить такую страшную рожу. Спасибо, что обезвредила мерзавца, но он сейчас нам нужен, чтобы узнать всю правду». «О, с удовольствием расскажу», — простонал Авель. «Трудно держать такое в себе. Мне всегда нравилось раскрывать душу. Приходилось посвящать в тайну случайных собутыльников по всему миру, а затем убивать их, чтобы никому не проговорились о секрете моего рождения и последующих событиях вокруг Каина». «Они бы и так не разболтали», — хмыкнула Лукреция. «Возможно», — нежно взглянул на нее Авель. «Но я так, сугубо на всякий случай». После перевязки сын Адама попросил воды и начал говорить. Он рассказывал долго, с излишне красочными подробностями, делая перерывы, чтобы передохнуть. Демон и ангел внимательно слушали, изредка переглядываясь. Зато Лукреция откровенно скучала. Авель поведал обо всем. И о Лилит, и о ее связях после развода с Адамом, и про подмену на родах. Про неудачу с Каином, тысячелетние скитания в джунглях с матерью, питавшейся горячей кровью. Когда Авель закончил, то почти охрип. Его лицо выглядело бледным даже сквозь синюю глину. Глаза покраснели. Он тяжело, прерывисто дышал. После долгого пребывания в лесах ему было сложно находиться в закрытом помещении. «Господи!» — обрел дар речи Авадон. «Сколько ж всего мы еще не знаем!» У него в голове не укладывались только что услышанные новости. Агарес был потрясен не менее, но сохранял отстраненный вид, дескать, ему в принципе все пофиг. «А теперь», — еле слышно прошептал Авель, — «помогите мне подняться. Помните, вы обещали отвезти меня к доктору, иначе вам никогда не узнать, как отсюда выбраться». Лукреция сделала упреждающий жест. «Не надо тащить его в больницу», — сказала суккуб. «Для того, чтобы третья реальность самоуничтожилась, мы все должны умереть. И божество эфритов не исключение». «Точно», — подтвердил Авадон Агаресу. «Именно это она мне на ухо и сказала». «Вот ты тварь зеленая», — скрипнул зубами Авель. Из обоих глаз божества выкатились крупные слезы рубинового цвета. Неожиданно он резко приподнялся на левом локте. Правая рука скользнула за пояс на бедренной повязке. Мгновение, и Авель с силой метнул нож в сторону Лукреции. Суккуб ахнула, схватившись за грудь. Вначале всем почудилось, убийца промахнулся, но вскоре стало видно, что алая ткань маскирует расплывающееся по платью вишневое пятно. Демоница бессильно села на пол. Авадон, встав на колени, обнял ее, придерживая голову. Костяная рукоять ножа, торчащего из груди Лукреции, показалась ему знакомой. Да-да, именно про него рассказывал Авель. Этим лезвием он сам нанес себе фальшивые раны, подставив родного брата Каина. Агарес без слов ударил Авеля кулаком в лицо. У того из носа брызнула кровь. «Ты пожалеешь об этом», — кратко пообещал демон. «Что ты мне сделаешь?» — расхохотался Авель. «Я и так почти мертв». «И есть небольшой нюанс», — тонко намекнул Агарес. «Подожди, я сейчас вернусь». Он подошел к умирающей Лукреции. Аваддон зажимал ей рану рукой, но больше не мог исцелять. Глаза демоницы затуманивались. Она улыбнулась Агаресу. «Что я могу сделать для тебя?» — спросил демон, проглотив комок в горле. «Один поцелуй», — слабеющим голосом попросила Лукреция, — «и я превращусь в прекрасную девушку. Хотя бы напоследок перед смертью дай увидеть себя красавицей». Демона словно громом с небес поразило. «Так что?» — произнес он, леденее душой. «Все должно случиться совсем как в сказке про царевну-лягушку. Твою мать! Почему же ты ни разу не сказала мне этого?» Суккуб трогательно хлопнула белесыми ресницами, а Вадон деликатно отвернулся. «По каноническому сюжету ты был должен влюбиться в меня сам, но этого так и не произошло. Я доживаю свои последние секунды. Неужели я недостойна поцелуя?» «Конечно, достойно», — согласился демон, прикрыл веки и поцеловал суккуба. Когда он открыл глаза, лицо Лукреции осталось прежним, чешуйчатым и зеленым, а мутная слизь, стекавшая на подбородок, пахла совсем уж как-то непривлекательно. «Извините, хозяин», — прошептала суккуб. «Тупо хотелось поцеловаться». «Тьфу ты, блядь, я так и знал!» — вздохнул Агарес. «Чего еще от тебя можно ожидать?» Лукреция кивком подтвердила. «Ничего хорошего». И умерла. Поднявшись, демон принялся деловито и скучно засучивать рукава рубашки. Без тени злости и обиды. Как мясник, собирающийся на повседневную работу в лавку. «Стой, стой!» Сделал слабую попытку утешить брата Аваддон. Ну, ничего страшного, по сути, не случилось. Жаль, угробили девочку. Но ты же помнишь, нам все равно надо умереть. Всем четверым, дабы вернуться в нормальную Москву 1812 года. «Да знаю», — сквозь зубы процедил Агарес. «Но как-то вот на душе у меня хреново». Он присел рядом с лежащим в крови Авелем. Красные полоски слез, расчертившие синее лицо Каинова брата от щек до подбородка, превратили того в клоуна. «У меня тоже имеется нож», — поведал демон. «Очень хороший. Не передать тебе, сколько людей, а также животных, я убил с его помощью. Я снимал им кожу, перерезал кучу глоток, спарывал животы, просто втыкал под ребро. На вот, полюбуйся на лезвие». В ладони демона качнулся кинжал с желтым черепом на рукояти. «Замечательная вещь», — мечтательно продолжил он. «У нас в аду командующим секторами такие выдают. Личная признательность сатаны. Ангела потрошить — просто загляденье. Бывало, сначала подрежешь этой твари крылышки, чтобы улететь не мог, а затем Аваддон жестко кашлянул в углу». «Да хорош тут страдать!» — махнул рукой Агарес. «Дело-то прошлое!» «Так вот, дорогой Авель, когда нас низвергли с небес на землю, я научился очень многому, в том числе и пыткам. Не сказать, что я люблю подобные занятия. Скорее, я даже не испытываю перед ними пиетета. Но тут уж я виртуоз. Намного лучше моего благочестивого брата, умеющего развязывать языки демонам, безобидной для тебя святой водой. Поэтому извини. У нас не будет масштабной битвы с главным злодеем, положенной в конце фэнтезийной сказки. Я, как шеф-повар, не торопясь и со вкусом нашинкую соломку а-ля Авель. Пусть ты у нас ранен, сие не отменяет факта, что ты гнусная и поганая сволочь. Небось, милосердия хочешь, сука? А не надо было метать ножик в моего искусственного демона!» «Теперь это уже личное, дорогой Авель. Убивать буду долго, пока в мелкие ленточки тебя не изрежу. И мой добрый ангельский брат против эдакого зверства возражать не станет». «Не стану», — охотно подтвердил Авадон. «Я еще и помогу, если надо». Из глаз Авеля вновь хлынули кровавые слезы. «Да будьте ж мужиками, блять!» — выдавил он синеющими губами. «Неужели не видите, в каких свиней вы превратились? Я сделал много плохого, но не заслуживаю такой поганой смерти. Вылечите меня и давайте сразимся честно. Я против любого из вас, ну же!» «Извини», — развел руками Авадон. «Ты сам поместил меня в такую реальность, где я не ангел, и поэтому вряд ли выступлю на стороне добра. Здесь его просто нет. Но если хочешь, я пожертвую денег в детский приют, когда тебя замочим». «Поддерживаю», — сообщил демон, взвешивая в руке нож. «Благое дело. Дети, они такие симпатяги. Их потом можно в чертенят превратить. Сам напросился, бог ифритов. Я бы тебя просто пришиб, но с Лукрецией ты разозлил меня крепко. Ну что, уже готов сдохнуть?» «Подожди, подожди, подожди», — торопливо залопотал Авель. «Ей и так пришлось бы погибнуть, тебе же брат сказал. Я же избавил вас от неприятного момента». Он часто мечтал умереть, но именно сейчас ему вдруг ужасно захотелось жить. «Знаю», — кивнул Агарес. «Однако моего огорчения это не умаляет. Освежую, как овцу». Демон без лишних слов вспорол лезвием плечо Авеля. «Сам-то справишься?» — заботливо спросил Авадон, когда затих первый вопль. «Да не волнуйся», — добродушно ответил демон. «Иди в спортивный зал и дверь закрой». Он вернулся через час, от ботинок до лба, забрызганный кровью Авеля. Ангел уже подготовился к его приходу, сбегав в соседний супермаркет. Из бутылки вылетела пробка. Он заботливо налил демону рисовой водки, настоянной на молодой кобре. Тот благодарно кивнул и одним махом проглотил содержимое пластикового стаканчика. Пальцы Агареса разжались, и на стеклянный пол бряхнулся покрытый красным кинжал. «Ну и как там брат наш, Авель?» Авадон спросил чисто для проформы. Он прекрасно знал ответ. «Кранты брату нашему», — спокойно сообщил демон, наливая себе по второй. Труп запеленал в полотенце, как мумию, отнес в коридор. «Вечером помощники солнца приберут». Умирал парень беспокойно, но так часто бывает, кто легко убивает других, не слишком-то рад встрече со смертью. Сколько же в одном человеке крови. Видишь, сначала не хотел я этого делать, но разозлил он меня зверски. Погляди, какие суки среди вашего добра встречаются-то, а? Даже у нас таких днем с огнем не сыщешь. И Каина, увы, уже не реабилитируем. Меня Бог-Отец сейчас слушать не станет, да и тебя вряд ли. Это факт, подтвердил Авадон. Я рискнул бы тут в канцелярию небес пробиться, но не знаю адреса. Проще конца света ждать. Вот уж когда раздадут всем сестрам по серьгам. «Ой, да не верю я в конец света», — махнул рукой демон. «Столетиями талдычат бесконечную байку про апокалипсис. По мне, так скорее Лукреция после поцелуя в фотомодель превратится». Вспомнив недавний романтический эпизод, демон невольно передернулся. «Фантастика и не более того». «Готов побиться об заклад. Скорее уж мы с тобой одну бабу одновременно трахнем, чем в ближайшие 200 лет грянет апокалипсис». «Мне по статусу спорить не полагается», — увернулся Авадон. «А касательно апокалипсиса, он может хоть завтра начаться. Как Господь захочет, так и разразится. Люди ему надоели не меньше твоего, сам знаешь. Наполеон вполне годится на роль Антихриста». Он вдруг запнулся, глядя в стеклянный потолок. «Слушай, а ты Авеля точно убил? Я пока не встречал людей, которые оживали после удара ножом в сердце, да еще и с перерезанной глоткой», — просветил брата Агарес. «Конечно, на острове Гаити подобные инциденты случаются, но мы живем в мире, где чудес не бывает. Убивал я его в жуткой злобе, не скрою, но изрядно постарался. С гарантией. Но я считаю это по справедливости. Авель ведь официально мертв, мы лишь восстановили статус-кво. Смятение, однако, не покидало Авадона. «Меня вот что смущает», — размеренно произнес ангел. «Мы с тобой вернемся в свою реальность. Все забудем. А потом Авель опять попытается похитить чтиц, и наши приключения в иных мирах завертятся по новой. И так без конца. Мы застрянем, как белка в колесе. Кража чтицы — одна реальность, другая, третья. Ощущение, что выхода больше нет. Мы обречены. Все будет продолжаться вечно. И как знать, вдруг это уже далеко не первый раз. Давай прикинем, как нам этого избежать». Демон принял задумчивый вид, но лишь на секунду. «Да никак», — откровенно признался он. «Ну и что? Он будет вновь похищать чтиц, мотать нас по разным реальностям, а мы его, как обычно, находить и мочить. Лично я тут не вижу ничего страшного. Занятие довольно приятное. Согласен, не исключено, нам придется прокатиться на этой карусели 100, 1000, 1000000 раз. Но в какой-то определенный момент ситуация обязательно изменится. Иначе не бывает. Вариантов тьма. Авель придет к Настасье раньше и столкнется со мной. Либо ты успеешь убить чтицу, и у него сорвутся все планы. Или этот глупый француз не явится осматривать особняк. Миром правят случайности, Авадон. Ты сам подумай, какой бы вышел философский курьез, если отец Наполеона вместо зачатия императора кончил бы на платье его матери. Или Чингисхана в детстве укусил ядовитый тарантул. Когда ситуация бесконечно повторяется, раз за разом, осечка неизбежна. Налей еще водки, я зверски устал резать на кусочки этого представителя добра. У тебя глупые вопросы кончились?» Ангел внезапно успокоился. «Да, последний остался», — подтвердил он. «Как именно ты собрался умирать?»